Глава 74. Многоуровневые методы Аккермана. Аккерман никогда не мог привыкнуть к обстановке в Союзе Правды, сколько бы раз он ни приезжал. В жизни охотника кровь, сталь, убийство, жестокость, хаос и безумие были лишь некоторыми аспектами. Охотники были просто стадом зверей в человеческой шкуре. Во время мутации зверя у них даже не было никакого способа сохранить свою человеческую форму. И единственное, что оставалось человеческим, это самое внутреннее ядро. А жизнь охотников была более простой и варварской. Это было практически полной противоположностью Союзу Правды, который поклонялся знанию и рациональности. Этот офис располагался на верхних этажах Генерального штаба Союза Правды. Он был чистым, аккуратным и в основном состоял из кожи и стекла. Мебель была роскошной, а планировка была строгой до такой степени, что не существовало даже каких-либо лишних предметов. Что было самым неудобным для Аккермана, так это то, что там не было никакого запаха. Какими бы роскошными ни были украшения, они не могли скрыть ледяную атмосферу. Дело было не только в здании, но и в людях внутри. Если быть точным, запах большинства членов Союза Правды был чрезвычайно мягким и последовательным. Они жили по жесткому расписанию и каждый день проводили в лабораториях или на занятиях. Такие люди редко занимались какой-либо ненужной деятельностью и таким образом не имели никаких других запахов, загрязняющих их. Ведение жизни в такой среде в течение длительных периодов времени заставляло их казаться интегрированными с концепцией знаний и делало их несколько пустыми. Единственное, что осталось, это вонючий ледяной запах. Запах жажды знаний. Аккерман сегодня не маскировался. Он больше не принимал облик обычного и уставшего члена рабочего класса. Вместо этого он теперь был бледным и злобно выглядящим охотником, одетым в черное. На вид ему было около 20 лет. Он был худощавого телосложения и с холодным отстраненным выражением лица. Многие люди говорили, что Аккерман похож на звонаря, который ждет всю ночь, чтобы позвонить в колокола на рассвете, благодаря своему достаточному терпению. На самом деле, у него было довольно много терпения, когда дело доходило до встречи со своей добычей. Заместитель председателя Союза Правды Эндрю сидел напротив него. Ходили слухи, что Эндрю был настоящим диссидентом Союза Правды, еще в юности из-за своего обаяния и манер гоняться за юбками. Самым известным эпизодом были тайные отношения с эльфийским мудрецом клана Ирис, которые в конечном итоге закончились. Несмотря на то, что этот парень был уже стар, и эти глубоко посаженные глазницы и выдающийся нос излучали мужское очарование, одетый в джентльменский костюм со своими голубыми, как океан, глазами, которые были особенно завораживающими, мужчина действительно был довольно привлекателен. Если бы Эндрю появился на балу в Центральном округе, организованном высшим обществом, весьма вероятно, что он привлек бы множество благосклонных взглядов дам. Эндрю устремил стальной взгляд на охотника напротив. Не моргнув глазом, он спросил. «Если я правильно помню, вы совсем недавно хотели пройти оценку для продвижения до разрушительного ранга?» В глубине души Эндрю был очень удивлен и не знал, что пошел не так. Всего через пару дней очень амбициозный охотник, который взял задание, теперь возвращался обратно и решил отказаться от миссии. Он верил, что Аккерман действительно был настроен решительно и будет действовать быстро. Но за такой короткий промежуток времени, разве этого не хватило бы только для самого предварительного расследования? Из-за того, что Союз Правды знал об этой ситуации, Аккерман уже провел свой первый раунд расследований. «Исследуйте окрестности книжного магазина и нанесите визит». Более того, они использовали оборудование эфирного наблюдения, но не обнаружили никаких крупномасштабных эфирных возмущений. Нет, там даже не было никаких следов, не говоря уже о беспорядках. Судя по их наблюдениям, все это время в книжном магазине царила тишина, и, похоже, там не было никаких столкновений. Это значило сказать... Хотя это было довольно немыслимо. Возможно, охотник напротив него уже решил сдаться еще до начала своей операции. Что происходит? Не может быть, чтобы он зашел в книжный магазин и немного поболтал? И за этот промежуток времени владелец книжного магазина просто заставил его потерять боевой дух только с помощью слов? Это просто абсурд. Эндрю использовал свою собственную логику, чтобы придумать наиболее рациональное соображение, и чувствовал, что должен быть какой-то другой фактор, неизвестный ему. Аккерман кивнул и признал это. Правильно. Я действительно с нетерпением ждал возможности получения ранга. Эндрю нахмурился, но сохранил спокойствие и спросил. Тогда почему вы решили сдаться сейчас? В настоящее время награда за Уайлда является самой легкой среди всех наград разрушительного ранга. Я хочу сказать, что если это проблема с вознаграждением, то, вероятно, это самое простое, на что можно претендовать. Немного помолчав, он продолжил. Более того, одна только награда за его голову довольно высока, и в то время у вас действительно были необходимые решимость и амбиции. Аккерман посмотрел в сторону Эндрю и грубо прервал его. Заместитель председателя Эндрю, я не думаю, что Союз Правды должен начать полное расследование того, почему я решил сдаться, не так ли? В конце концов, вас, людей, это не волнует, и такого рода правила не существует. Вы, кажется, слишком встревожены, добавил Аккерман. Эндрю заставил себя улыбнуться. Это действительно правильно. Однако, принимая во внимание безопасность Нарзина, вы должны прислушаться. В последнее время Нарзин не был таким уж мирным. Мы действительно надеемся, что кто-то сможет помочь устранить эту скрытую угрозу. Он использовал охотника разрушительного ранга, полагаясь на собственное желание Аккермана возглавить расследование Союза Правды о зоне С-ранга. Однако решение Аккермана просто сдаться сделало ситуацию несколько неловкой. Теперь инициатива принадлежала Аккерману, и казалось бы, что у Эндрю был какой-то другой мотив, если бы он постоянно пытался убедить его в обратном. Он мог только подавить разочарование в своем сердце и сдержать свои слова. «Тогда мне действительно жаль. У меня нет особого интереса в защите общественности. Это просто в моих личных интересах». Аккерман спокойно продолжил. «Я думаю, что у мистера Эндрю должна быть подробная информация обо мне. Или я должен сказать, что вы должны быть очень хорошо знакомы с нами, охотниками. Мы преследуем только ценную добычу и являемся эгоистичными животными, которые ищут преимуществ и избегают неприятностей». Он был намного острее, чем Эндрю мог себе представить. Несмотря на то, что жизнь охотника была наполнена множеством убийств, этим дело не ограничивалось. Более того, он был экспертом по маскировке. Аккерман внутренне усмехнулся. Он пожелал, чтобы охотники создали свою собственную организацию. С определенных точек зрения, это означало бы, что они будут врагами Союза Правды. Эти надменные парни до сих пор не знают, насколько могущественен владелец книжного магазина. И владелец, похоже, доволен тем, что праздно ждет возможностей. Так что я просто позволю им продолжать оставаться в неведении. У Эндрю ёкнуло сердце. Искать преимущества и избегать неприятностей. Кого он имеет в виду под неприятностями? У него было такое чувство, что Аккерман имел в виду не Уайлда, а кого-то другого. И если это не владелец книжного магазина, то он может иметь в виду только наш союз правды. Мог ли он это понять? Но это не имеет смысла. Его отношение полностью изменилось сразу после простого посещения книжного магазина. Подожди минутку. Книжный магазин? Может быть, Аккерман узнал что-то через владельца книжного магазина? Это означает, что существует вероятность того, что владелец книжного магазина спровоцирует его за короткий промежуток разговора. Однако, несмотря на то, что сердце Эндрю было полно сомнений, он не мог продолжать настаивать на ответах. Мужчина глубоко вздохнул и сохранил свою элегантную улыбку с оттенком холодной иронии. «Раз вы настаиваете, я не буду убеждать вас в обратном. Кроме того, новость о том, что вы приняли эту награду, была обнародована, поскольку она должна была стать вашей оценкой. Поэтому новость о вашем отказе и неустойке также будет обнародована. У вас есть какие-нибудь возражения?» «Стимулируй отступление, чтобы продвинуться вперед. Теперь ты пытаешься угрожать мне моей репутацией? Мало ли он знает, что плохая репутация все еще лучше, чем отсутствие репутации в нашем рассеянном сообществе охотников». Репутация Аккермана как охотника демонического ранга была довольно туманной. Теперь его новая цель – желание объединить охотников – потребует способа продвижения себя. «Союз правды действительно оказывает мне огромную услугу». Аккерман чуть не рассмеялся вслух. Он стиснул зубы и изобразил недовольство, когда встал. «Конечно, нет». Он вышел из кабинета, оставив за собой порыв ветра. Эндрю остался на том же месте. Его улыбка постепенно исчезла. Он уставился на пустой кабинет, и брови мужчины сошлись к переносице. Спустя долгое время он в конце концов выудил свое коммуникационное устройство и позвонил в разведывательный отдел башни тайного обряда. Если владелец книжного магазина действительно видел их насквозь, зная, что Союз Правды использовал Аккермана, чтобы прозондировать книжный магазин, а затем возразил, заставив Аккермана отказаться от своей миссии, то разве в конце концов он не помог Уайлду? Если, согласно предыдущей информации, он был дружелюбен и любил помогать другим вслепую, разве он не должен был просто помочь Аккерману выполнить свою миссию? Но теперь, помимо того, что он не оказал никакой помощи, владелец книжного магазина даже заставил Аккермана нанести ущерб своей репутации. Это было то, что владелец книжного магазина мог легко предвидеть, учитывая его способности. Так как же Эндрю мог не заподозрить, что владелец книжного магазина был несколько неравнодушен к Уайлду? «Алло». Тот, кто ответил, не был Джозефом, но Эндрю узнал в нем ученика Джозефа, рыцаря по имени Клод. «О, Союз Правды, заместитель председателя Эндрю, чем я могу вам помочь?» «Где Джозеф?» – пробормотал Эндрю. «Учитель попросил разрешения вернуться домой. Вы можете сообщить мне о любых запросах. Я временно возглавляю разведывательный отдел». «У вас есть самый полный файл зоны S-ранга 0113? «Ах, какое совпадение. Этот файл был недавно обновлен, но... Вы же знаете, что для информации он тем ценнее, чем он более свежий». У Клода все еще было легкое выражение вины на лице, когда он это сказал. Он все еще не мог заставить себя просить о дополнительных средствах финансирования с невозмутимым лицом, как это делал его учитель. Как будто все было нормально, Эндрю ответил без всяких колебаний. «Сколько?» «Сколько раз учитель обманывал его?» Клод был ошеломлен и задохнулся от волнения. «Пожалуйста, подождите минутку». Он вывел на экран прайс-лист, который Джозеф уже подготовил заранее. Однако в этот момент компьютер рядом с ним издал звуковой сигнал с уведомлением. Клод повернулся и обнаружил, что это было сообщение, отправленное Джозефом. «Измени статус файла 0113 на запечатанный и выбрось предыдущий прайс-лист. Не продавай его». «Простите». Внимание Клода вернулось к звонку. «Мистер Эндрю, это дело не продается».